Глава 11. Сэнди стояла над ним, улыбаясь, загораживая свет, нарочно дразня его. Ее светлые распущенные волосы щекотали ему щеки. — Перестань, мне надо дочитать этот рапорт. Я... — Грейс, ты такой зануда, вечно что-нибудь читаешь. Она чмокнула его в лоб. — Читаешь, читаешь, читаешь, работаешь, работаешь, работаешь. Она еще раз поцеловала его. — Ты что, меня разлюбил? На ней было коротенькое летнее платьице, и грудь почти вываливалась наружу. Рой мельком заметил длинные загорелые ноги, подол платья, задранный до бедер, и вдруг страстно захотел ее. Он протянул руки, чтобы погладить ее по лицу, прижать к груди и заглянуть в доверчивые голубые глаза. Просто невероятно, как страстно он ее любит. — Я тебя обожаю, — прошептал он. — Правда, Грейс? — поддразнила она. — Ты впрямь больше любишь меня, чем свою работу. Она отстранилась и шутливо надула губы. — Я люблю тебя больше, чем... И вдруг темнота, как будто кто-то выключил свет. Грейс услышал эхо собственного голоса в холодной пустой комнате. — Сэнди! — позвал он, но к горлу подступил ком. Сияние солнца превратилось в слабое оранжевое мерцание. Сквозь тонкую занавеску в комнату проникал свет уличного фонаря. На дисплее электронных часов горели цифры 3:02 утра. Все тело в испарине, глаза широко открыты, сердце бешено колотится, подпрыгивает, как буек на волнах. Грейс услышал грохот мусорного бака, видимо, туда залезла уличная кошка или лиса. Секунду послышался шум мотора, наверное, сосед через три дома. Он таксист и поздно возвращается с работы. Какое-то время Грейс лежал неподвижно, закрыл глаза, перевел дух, вновь попытался заснуть, изо всех сил цепляясь за воспоминания. Как и все, то и дело повторяющиеся сны о Сэнди, сегодняшний казался совсем настоящим, как будто они все еще вместе, только в другом измерении. Если бы только он мог обнаружить портал, перейти черту и соединиться с ней, им было бы хорошо. Они были бы счастливы, счастливы до безумия. Рою стало невыносимо грустно. Но затем стоило ему вспомнить вчерашнее паскудство, его прошиб холодный пот. Это чертова газета. Поганый заголовок во вчерашнем Аргусе. Рой вернулся к действительности. — Боже, о боже, какая еще гадость появится в утренних выпусках! С осуждением он еще как-нибудь справится. Насмешки куда хуже. Больше половины сослуживцев и так подтрунивает над ним за склонность к мистике. Предыдущий начальник полиции графства, который и сам испытывал неподдельный интерес ко всему сверхъестественному, советовал Грейсу не афишировать свои наклонности, иначе не видать ему продвижения по службе, как собственных ушей. — Рой, все знают, что у тебя особый случай. Ты потерял Сэнди. Никто не собирается бросать в тебя камни за то, что ты используешь любые средства, лишь бы ее разыскать. На твоем месте мы все поступили бы так же, но тебе придется держать свои интересы при себе. Нельзя примешивать сюда работу. Нельзя. Временами Грейс как будто свыкался с мыслью о потере. И тогда Рою казалось, что к нему вернулись силы. Но после таких снов он понимал, что вряд ли когда-нибудь оправится окончательно. Ему так страстно хочется обнять Сэнди за плечи, прижаться к ней, все ей рассказать. Она всегда была оптимисткой, для которой стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. С уверенностью смотрела в завтрашний день и не сомневалась, что все наладится. Сэнди помогла Грейсу пережить дисциплинарный суд в самом начале его работы в полиции, когда он вполне мог вылететь со службы. На Роя подали жалобу, при задержании грабителя он превысил служебные полномочия. Тогда его оправдали во многом благодаря советам Сэнди. Вот и сейчас. она бы точно знала, как быть. Иногда ему казалось, что эти сны — попытки Сэнди связаться с ним из другого мира, где бы тот ни находился. Сестра Роя Джози внушала ему, что жизнь продолжается, и советовала принять смерть Сэнди как данность, стереть ее голос на автоответчике и убрать одежду из шкафа и зубную щетку из ванной. Короче говоря, иногда Джоди бывала очень резкой. Надо перестать поклоняться Сэнди, словно какой-нибудь святыне, и начать все с нуля. Но как тут начнешь все с нуля? Что, если Сэнди жива, ее держит в заложнице какой-нибудь маньяк? Рой продолжал искать ее. Не закрывал компьютерный сайт, а обновлял фотографии так, чтобы было видно, как она выглядела бы сейчас, внимательно разглядывал лица прохожих на улице, в толпе. Ну нет, Грейс будет продолжать поиски до тех пор, пока что. Дискуссия закончена. В 30-й день рождения Роя Сэнди разбудила его. Принесла поднос с маленьким тортиком, где горела единственная свеча, бокалом шампанского и самой обыкновенной поздравительной открыткой. Он тогда вскрыл ее подарки, а потом они занялись любовью. Грейс вышел из дому позже обычного, в 9:45, и приехал в Брайтонское управление после 9:30, опоздав на брифинг по делу о убийстве. Он обещал Сэнди вернуться домой пораньше, чтобы отпраздновать день рождения с друзьями. Тогда это был его лучший друг Дик Поуп, тоже сотрудник уголовного отдела, его жена Лесли, с которой Сэнди прекрасно ладила. Однако день выдался изнурительным, и Рой приехал домой почти на 2 часа позже, чем собирался. Сэнди нигде не оказалось. Сначала он решил, что таким образом она показывает, как рассердилась на его опоздание. В доме, как всегда, царил порядок, только ее машина и сумочка бесследно исчезли. Никаких следов борьбы Рой не заметил. Через сутки ее машину обнаружили на стоянке в аэропорту Гатуик. В день исчезновения Сэнди с ее кредитной картой было проведено 2 операции — платеж на сумму 7.50 в аптеке Бута и еще один на 16.42 за бензин на заправочной станции Теско. Жена не взяла с собой ни одежды, ни других вещей. Соседи на их тихой улочке, выходящей на море, ничего не видели. По одну сторону их дома жила на редкость дружелюбная греческая семья, владельцы пары кафе, но они тогда были в отпуске. Соседка слева, пожилая вдова, была туговата на ухо, она засыпала, включив телевизор на полную катушку. Вот и сейчас, без 3:45 утра, Рой слышал, как у нее надрывается какой-то американский полицейский сериал, у них была общая стенка. Пистолетные выстрелы, визг шин, вой сирен, вдова тоже ничего не видела. Единственное, от кого он надеялся хоть что-то узнать, было Норин Гринстед, жившая напротив. Бдительная и пугливая соседка, которая давно перевалила за 60, всегда знала, кто чем занимается. Если Норин не ухаживала за мужем Лэнсом, которого стремительно подтачивала болезнь Альцгеймера, то вечно торчала на улице в желтых резиновых перчатках, драила свой серебристый Ниссан, поливала и скребла дорожку, мыла окна или еще что-нибудь, независимо от того, нужно это было мыть или нет. Она даже выносила коврики и выбивала их перед домом. От острых глаз Норин почти ничего не ускользало, однако Сэнди она каким-то образом упустила. Грейс включил свет и встал с постели, скользнув взглядом по фотографии на ночном столике. Они снялись вместе с Сэнди в одном из отелей Оксфорда, куда ездили на конференцию, посвященную проблемам ДНК и отпечатков пальцев. Это было за несколько месяцев до ее исчезновения. Грейс в костюме и при галстуке сидит, развалился в шезлонге. Сэнди в вечернем платье прижимается к нему, светлые кудряшки, всегдашняя улыбка на лице, на сей раз обращенная к официанту, которого они попросили сделать снимок. Грейс вынул фото из рамки, поцеловал его, вставил на место и отправился в туалет. С недавних пор мочевой пузырь будил его посреди ночи. Заботясь о здоровье, он теперь выпивал рекомендуемые 8 стаканов жидкости в день. Потом он побрел вниз в одной футболке, в которой спал. У Сэнди был такой замечательный вкус. Сам по себе их дом, вернее, пол дома, так как они имели общую стену с соседями, был скромным жилищем, построенным в псевдо-тюдоровском стиле в 30-х годах прошлого века. И только благодаря Сэнди здесь стало уютно. Она обожала просматривать воскресные приложения к газетам, женские или дизайнерские журналы, делала вырезки, обсуждала с ним приглянувшиеся картинки. Они много часов трудились над интерьером, сами клеили обои, циклевали полы, покрывали их лаком, красили. Сэнди увлекалась фэн-шуй и устроила маленький садик с фонтаном, заполонила дом свечами, покупала, когда могла, только натуральные продукты. Она всем интересовалась, обо всем расспрашивала и все подвергала сомнению, и за это как он ее любил. Как здорово было строить планы на будущее. И вдобавок Сэнди была еще и прекрасной садовницей. Она разбиралась в цветах, кустарниках и деревьях, знала, когда что надо сажать. Грейс умел подстригать газоны, но на том его навыки и заканчивались. Сейчас их сад пришел в запустение. Этот ворой испытывал угрызение совести. Иногда он задавался вопросом, что бы она сказала, вдруг вернувшись. Машина Сэнди до сих пор стоит в гараже. После того, как автомобиль вернули, судебные эксперты изучили его буквально под микроскопом, а потом он пригнал машину домой и запер ее в гараже. Несколько лет он подзаряжал аккумулятор на всякий случай. Точно так же он хранит в спальне тапочки и платье Сэнди, зубную щетку в стакане. Он все еще ждет, когда она вернется. Окончательно проснувшись, Грейс налил себе Глен Фиддиша и плюхнулся в кресло в гостиной. Щелкнув пультом, включил телевизор. Посмотрел 3 фильма, потом пробежался по нескольким спутниковым каналам, но ничто не привлекало его внимания дольше нескольких минут. Послушал музыку Битлз, Майлза Дэвиса, Софии Элис Бакстер и выключил плеер. Взял одну из своих любимых книг, «Сокровенное» Колина Уилсона. Книги, посвященные паранормальным явлениям, плотными рядами заполняли стеллажи снизу доверху. Грейс вяло листал страницы, потягивая виски, и не в силах сосредоточиться больше, чем на паре абзацев. Вот ведь дрянь этот адвокатишка. Сегодня он всласть поиздевался над Роем в суде, а тот никак не мог отделаться от мысли о нем. Ах ты, сукин сын, Ричард Чарвелл, напыщенный говнюк. Хуже того, Грейс понимал, что защитник его обскакал, обманул и ловко провел. Вот что по-настоящему обидно. Он снова взял пульт и переключился на телетекст. Все те же тухлые позавчерашние новости. Никакого крупного политического скандала, никакой выходки террористов, ни землетрясения, ни авиакатастрофы. Грейс никому не желал зла, но уповал, что утром появится какая-нибудь потрясающая новость и попадет на первые полосы газеты на радио. Что-то поинтереснее суда над Сурешем Хосейном. Ему не повезло.